Заставим маг раскалён вес, на ком поставим свою честь. Расходит хор скрипящих жил, протяжный крик под звуки пил. Здесь он полна баса в мозги, а рядом пыль и скирпуски. Здесь обитание среда ворот не сбывшихся надежд нас поглощает навсегда. Мы сильнее идем вперед, атака дрожит, а не народ. Уйди от пафосной мечты, смотри сюда, ведь это мы побьем завесу темноты, наложим на руки бинты, откроем двери в этот мир, сорвем замки, устроим пять.